Глава 9. Когда я еще не родился, мой отец решил, если у него будет сын, то он будет гонщиком номер один. Уже в 5 лет я был записан в известный картинговый клуб Австрии. Тренировки каждый день. Помимо этого бассейн, теннис, фортепиано, репетиторы по английскому 5 раз в неделю. А мне нравились дома. Как так можно было по кирпичикам и досочкам сложить что-то большое, красивое, чтобы стать произведением искусства? И ненавидел все, что связано с машинами и скоростью. Я боялся и противился этому как мог, пока не понял, что все это бесполезно. Если то и дело стучать теннисным мячом о стену, ты разломаешь ее скорее, чем разубедишь моего отца сделать из меня великого гонщика. Пришлось принимать и жить чужими желаниями. Со временем я разобрался со строением формульного болида, взрастил в себе упертость и непоколебимость. Стать архитектором осталось детской глупостью. Куда сложнее дела обстоят со страхом. Каждый раз, когда сажусь в кокпит, чувствую горячий, мешающий мне сгусток между лопаток. Я просто понимаю, что, возможно, проживаю последние минуты. Страшно. Душно. Кровь застывает. Показывать нельзя, как и говорить об этом вслух. Но стоит подумать, что ничего по сути меня в этой жизни и не держит, становится капельку легче. Разбиваться по-прежнему не хочется, но нога уверенно наклоняет педаль газа в нужный момент до предела. Любовь ощущается так же. На пределе своих возможностей взлетаешь стрелой. Душа кричит, сердце, ломая ребра, выбрасывается из тела. И ты мчишь, как заряженный несуществующей, но мощной энергией. Радиочек, Алекс. Из гарнитуры голос моего гоночного инженера Сэма. Поворачиваю голову вправо. Тимур Сафин. 4-й сезон ничего не меняется. Его болид красный, мой черный. Мы соперники. И я Тима терпеть не могу. Когда он взял чемпионство в позапрошлом сезоне, отец не разговаривал со мной месяц. Я его разочаровал. «Второе место только для бездарных». Эти слова врезались в память и не хотят исчезать. «Раз, два, три. Сэм!» Отвечаю, отвернувшись от Тима. «Сейв». На английском принято. Первая гонка сезона всегда особенная. Все внимание на 20 машин и на 20 гонщиков. Любой косяк, и ты в аутсайдерах. Поэтому, если кто-то думает, что Алекс Эдер непрошибаемая на эмоции скала, чертовски ошибается. Гаснущие огни уже не вызывают паническую атаку, с которой справлялся один, сидя за рулем машины, способной к разгону до 350 км в час. Однако волнение за предстоящие 58 кругов пульсирует в каждой конечности. И тоже ведь не будешь откровенничать об этом на камеру. Или с кем-то. Наоткровенничался уже. Через 2 круга в боксы. Сэм всегда говорит ровно, спокойно. Это своего рода помогало успокаиваться и мне. Сафин? Он вырвался вперед. Еще тестовые заезды показали умопомрачительную скорость вороных коней. Возможно, он будет оставаться на треке максимально долго. Может, и нам стоит? Я не передаю эту информацию Сэму. Несколько лет мы доверяем друг другу даже в таких тонких моментах, как стратегия. Да и радио прослушивается. К чему нам это, да? Что по шинам? Сэм считал мое молчание. Левое переднее выглядит хуже, чем правое. Снимаю пленку визора. Перед глазами только трек. Длинная дорога, уходящая то вправо, то влево до тошноты. Гул мотора въедается в кожу, как машинное масло. «Бокс, бокс!» Передает после 11-го поворота. После 14-го заезжаю на пит-стоп, сбрасывая скорость. Мне меняют шины, и с визгом новых покрышек стартую и возвращаюсь на трек. Мышцы шеи затекают. Руль кажется неуправляемым. Мне нужно как можно скорее вырваться вперед, чтобы смочь обойти Сафина. В этот раз и он не первый. Но внутренне я веду борьбу не только за звание чемпиона, но и лично с Тимуром. В борьбе за место в тройке начинаю сходить с ума. Гоню. Машина взлетит сейчас. Торможения резкие. Поздние. Трасса необгонная. Кто-то скажет, что и сама гонка скучная, когда нет зрелищ. Все равно. Однажды Сафин вынес меня с трассы, потому что я лидировал. Тогда я думал, вот и конец. Теперь, если я догоню и возникнет ситуация либо его победа, либо двойное поражение, я выберу второе. Три круга до конца. Резина убивается быстрее, чем рассчитывали. Какой отрыв от Сафина? 0,8. Зона ДРС через три поворота. Вижу красную задницу Тимура. Думаешь, дотянешься. Стоит еще чуть поднажать. Но это так не работает. На хвосте Васкес. Будет атаковать. Резина из-за моих яростных атак и немыслимой скорости мертвая. Понимаю, что сохрани я сейчас ресурсы, буду третьим. Начало сезона неплохое. Подиум, очки, шампанское. Но Алексу Эдеру этого мало. Открываю крыло и пробую атаковать Сафина на пределе своих возможностей. Кричу, когда никто не слышит. В этом прелесть скорости и рева мотора. Ору, что есть силы, до треска в гортани и хрипов в легких. Не получается догнать. Чего-то не хватает. Удачи, в которую он так яростно верит. Сафин всегда был немного чудным. Вторая атака. Васкес поджимает, и я слышу предупреждение Сэма по радио. Плевать. Газ. Если подстроиться прямо под болид Феррари, есть возможность воспользоваться слипстримом. Зона грязного воздуха позади движущейся машины. Преследующие болиды в нем преодолевают меньшее сопротивление и могут достигать большей скорости. И обогнать. Шум толпы громче заведенных болидов. Из-под машин искры от скорости и перепадов поверхности дороги. Последний круг, Алекс. Не упусти P3. Третье место по результатам гонки. Нет! От злости трясутся руки. Сафин открывается от меня. Его шины в лучшей сохранности, чем мои. И над этим надо будет поработать. Атаки Васкеса раздражают. Как зуд мошкары над ухом перед сном. Отрыв от Феррари секунда. Теперь не дай себя обойти. Чертов Васкес. Не защищайся я от него, может и хватило бы силу болида наступить на горло Сафину. Пульс адски жарит виски. Все тело горит огнем. Майк первый. Тимур второй. Ты третий, Алекс. Это здорово. Ты молодец. Шикарная гонка. Спасибо тебе за проделанную работу. Нихера не здорово. Выключаю радио. Выходить из болида и идти за награждением нет никакого желания. Вынужден подчиниться правилам и даже поздравить Майка с Тимуром. Позорное третье место. Интересно, что на это скажет отец, если второе-то место уже для бездарных? Разрешишь войти? Марта входит, когда своего разрешения я не давал. Она осматривает мою скромную комнату отдыха, а я ее в этот момент. Девчонка боится встретиться со мной взглядом. Ну что, целоваться не пришлось. Разваливаюсь на кровати. Здесь умещается только один человек. Марта остается стоять. Под этим углом ее грудь кажется на пару миллиметров больше. Мне жаль. Ее глаза расширяются. Она напоминает мне едва вылупившегося цыпленка, который мечтает стать породистой курицей. Но по факту его зажарят в возрасте 2 месяцев. Что, не поцеловала? Что ты проиграл? В смысле, я болела, чтобы ты был первым. Но третье место — это же... Провал. Бесит. Или так. Бесит, сука. Кровать поскрипывает, когда я поднимаюсь с нее и беру со столика оставленный телефон. На нем неотвеченное сообщение. «Алекс, если тебе нужно дружеское плечо...» Сбивается. Спиной чувствую, Марта краснеет еще больше. С одной стороны, это забавно. Реакции людей меня всегда забавляли. Но с другой... Не хватало, чтобы все переросло в какую-то любовь. Это может испортить сделку. На экране высвечивается звонок от сирены. Сердце ломает ребра. Я выпадаю из пространства. Все, что говорит мне девчонка, бессмысленный бред. Сирена. Жена брата. Запретна. Желанна. Любима. Оставь меня одного, пожалуйста. Прошу, глядя на то, как мигает экран родным именем. Замираю. Мальчишкой себя чувствую 18-летним, когда с ней был. «Я хотела поддержать тебя», — говорит невнятно и неуверенно. Такое всегда раздражало в людях. Бросаю огненный взгляд на свою фиктивную девушку. Волосы в хвост зачем-то забрала. По рукам ползут мурашки, и она пробует их стряхнуть, проводя ладонями по плечам. Зверек, не иначе. И какая нафиг модель? Неудивительно, что ничего из нее не вышло. «Твоя поддержка внутри этих стен не требуется, Марта!» Она продолжает стоять истуканом. «Да черт бы ее побрал! Пусть валит отсюда немедленно!» «Выйди, пожалуйста!» Прерываясь на короткий вдох, прошу. или девчонка оглохла. Марта виляет взглядом от меня к телефону. Сдерживаюсь из последних сил. «Извини», — шепчет. Могу поклясться, что видел ее влажные глаза перед тем, как она закрыла за собой дверь. И нет, я не чувствую за собой вины. Сирена продолжает звонить. Невольно улыбаюсь, потому что она всегда была настырной и добивалась всего. Жаль, этого не хватило для нас. «Привет», — говорю, поворачиваясь. Хочу убедиться, что я вправду один. На душе становится легче, когда я услышал ее голос. Огорчение от третьего места в первой гонке превращается в сладкое ожидание скорой встречи с Сиреной. Она обещала вырваться и приехать. «Хреново тебе, да? Я видела трансляцию». «Уже лучше. Мы встретимся?» «Как всегда, Алекс. Люблю тебя». Сбрасываем звонок одновременно. Заваливаюсь на кровать и прикрываю глаза. Сирену вижу, и наше будущее, которое невозможно.